Глава 27. Кочкин расспрашивает исправника. Важное или неважное — это другой вопрос. Все равно от него никуда не деться. И потому, вы уж извините, мне придется задать вам несколько вопросов. Ваше право. Задавайте. Исправник напустил на лицо медальную строгость. Когда-то давно... Протяжно, словно собирался рассказать какую-то былину, начал Меркурий. «Если сильно давно, то я могу и не припомнить», — мягко перебил его исправник. «Нет, не в смысле легендарного «давно», а несколько лет назад. Думаю, вы должны помнить. Итак, под вашим началом служил некто Сиволапов Никодим Прохорович, правильно?» «Сиволапов?» — хрипло переспросил исправник, поджал губы и даже слегка сморщил нос, точно от дурного запаха. — Да, Сиволапов, Никодим Прохорович, — повторил с нажимом Меркурий. — Но... Бабенко замялся. Кочкину это показалось странным. Он пристальнее глянул на исправника, так как обычно заглядывают в заброшенный колодец, пытаясь рассмотреть, а что там на дне. — Что ну? — Да прощения просим. Какой он Никодим Прохорович? Так его никто тут не называл. Скажи тому, кто его знает, со смеху умрет. Вы не ответили на мой вопрос. — Знал я его? — Знал. Он ведь, как вы правильно сказали, находился под моим началом. А потом его в губернию забрали. — На повышение пошел, — проговорил Бабенко и ехидно рассмеялся. — Стало быть, он у вас в отличниках ходил? — спросил, чуть подаваясь в сторону собеседника Меркурий. — Да уж, в отличниках, — со скрипом в голосе проговорил сомовский исправник. — Нет, из него, если говорить правду. Никифор Никифорович наморщил лоб. Стражник не очень был. Почему же его в губернию забрали? Я думал, за какие-то заслуги. Отличился он у вас тут. Да куда там? В голосе Бабенко слышались нотки возмущения. Просто пришел из Татаяра циркуляр. Отправить туда одного или двух стражников из числа лучших для дальнейшей службы в губернском городе. Ну... Двух у меня тогда не было, потому я отправил только Сиволапова. Вам, получается, отправил? Нет, — возразил Кочкин, — не нам. То есть как не вам? А кому? — насторожился исправник. Я служу в сыскной полиции, — приоткрыл завесу тайны Меркурий. В сыскной? Никифор Никифорович тяжело перевалился сбоку на бок, стул ответил долгим скрипом. — А зачем вам понадобились сведения о Сиволапове? — А вы знаете, его убили. Кочкин сказал это как бы между прочим, будто дело это у них в Татаяре обычное. — Убили? — исправник вскочил на ноги, но тяжелый живот увлек его назад, и Бабенко снова сел. — Как убили? — Пробрались ночью в его квартиру, судя по всему, через окно. И не лестницу подставили, а веревку с крыши спустили. И прямо в постели убили. Спящего. Утюгом. Во сне, значит. Ха. Вот какая у него судьба, — промолвил исправник. Хотел еще что-то добавить, но передумал и замолчал. Да, нехорошее. Но давайте вернемся в то время, когда Сиволапов был жив и находился под вашим началом. — Так вы говорите, он звезд с неба не хватал? — Какие звезды? Ему бы высморкаться, чтобы сапоги не замарать. Прости, Господи, что про покойного так говорить приходится. Однако ж это правда. Негодный был для службы в полиции человек. Зачем же вы его в губернию отправили, если он такой никудышный? — А кто же туда хорошего отправит? Хорошие они нам и самим нужны. — А непутевого, пожалуйста. Исправник говорил, но, судя по глазам, думал о чем-то другом. За что ж его так? Провинился перед кем-то? Так-то он безвредный был. Непонятно за что. В том-то и дело, вздохнул Кочкин. И во вздохе этом слышались тоска и даже обреченность. Вы ведь не вчера родились, понимаете? За просто так никто никого не убивает. Всегда есть какая-нибудь причина. А может, его это... Что? — навострил ухо Кочкин. — Может, его... случайно? — Мы думали об этом, но не получается. Уж больно сложно все, чтобы на случай списать. Иное дело, если бы это на улице произошло, но в собственной постели нет, — категорично заявил Кочкин. — Тогда, наверное, его ограбить хотели, — подбрасывал исправник предположение, как поленье в печку, неторопливо и экономно. — Ограбить? Да что у него брать? Исподнее только. Нет, для грабежа Сиволапов не подходит. Тут купцы нужны. Да и скажу вам честно, из квартиры ничего не взяли. Кочкин широко открыл глаза, тем самым показывая необычное дело. Только убили, сказал исправник и сощурился. Ну, тогда это по злобе. Кто-то на него обиду копил и ждал удобного момента. И этот момент настал. Вот и мы так думаем, что по злобе. Потому я и приехал к вам. Кочкин еще не договорил, а у Никифора Никифоровича уже вытянулось лицо. Чиновник особых поручений поспешил исправить положение. Нет, такой мысли, что его убил кто-то из сомовских, у нас нет. Однако, кто знает, может быть, здесь у Сиволапова были какие-нибудь недоброжелатели? Исправник задумался. Нет. Не было у него недоброжелателей. Он хотя и глуповатый, но не злой. Может быть, жадный, да, это за ним водилось, но не злой. Хотя, может быть, за время службы в Татаяре изменился. Я же этого не знаю. Вы не знаете, какой он был здесь, затем и приехали, а я не знаю, каким он стал там, в Татаяре, — философски закончил Бабенко. Ну, ладно. С Сиволаповым худо-бедно понятно. А что вы мне можете сказать о Коломятове, Ивань Пафнутьче? Вот те и раз, а? А про него-то откуда знаете? Исправник выпрямился и так подобрался, что даже живот у него стал меньше. Насторожился, напружинился. Понял, что дело непростое, раз о Коломятове спрашивают. И где же ты, Иван Пафнутьч, проштрафиться смог, что прямо из губернии по твою душу прибыли? Так ведь он же был непосредственным начальником Сиволапова. Справки навели. Знал его близко. Может, скажет нам что? Коломятов. Коломятов у нас молодец. Становой пристав. Четыре волости на нем, и все в исправности. Одно слово. Молодец. А вы не припомните, какие между Коломятовым и Сиволаповым были отношения? — Да какие? — поджал губы исправник. Вопрос, судя по тусклому блеску в глазах, ему не нравился. — Ну, как между начальником и подчиненным? До вас не доходили слухи, что вражда между ними или еще что, неприязнь там какая? Ну, всякое может случиться, что не поделили... — Нет, господин чиновник особых поручений, до меня таких слухов не доходило, — сказал исправник громко. — Да и потом, какая может быть вражда между становым приставом и стражником? Я подобного терпеть не буду. Я еще могу глупость простить или даже дурь, но чтобы неповиновение — это никогда. Этого у нас тут и в заводе нету. Я сам по себе человек не злой, но... «Здесь могу, если потребуется, и...» Бабенко сжал правую руку в кулак. Тот получился хоть и по-бабски пухловатый, но внушительный. «А может, все-таки имели место какие-нибудь случаи? Не зря же вы, Никифор Никифорыч, отправили Сиволапова с глаз долой. Вроде как избавились от него?» Только Кочкин произнес эти слова, в хлеву трубно замычала корова. Исправник даже вздрогнул и зябко провел ладонями по плечам. По лицу было видно, злиться, но сдерживает себя. Я ведь уже говорил, что отправил его туда по причине полной бестолковости. Да, если сказать честно, вот сейчас только припомнил. Да. Бабенко замолчал и, как бы что-то припоминая, поднял глаза горе. Точно так и было. Иван Пафнуч меня об этом просил. О чем? Сделал вид, будто ничего не понимает Кочкин. О том, чтобы я Сиволапова в губернию отправил, потому что не справлялся Сиволапов со своими обязанностями. Вот не справлялся, и все. А неприязни никакой не было, уж поверьте мне. Коломятов даже первое время благоволил ему, помогал, подсказывал по-отечески, как лучше сделать или как лучше не делать, как в том или ином деле правильнее поступить. — А можно будет переговорить с Коломятовым? — задал свой главный вопрос Кочкин. Тот самый, ради которого он, собственно, и приехал в уездный город Сомовск. И после этого вопроса стал внимательно следить за исправником, но тот не выдал себя никакой нервностью. Вел себя спокойно. — Да разве я могу вам запретить? — с шумом выдохнул Никифор Никифорович. — Только Иван Пафнутьича сейчас в Сомовске нету. — А где он? — наивно глядя на Бабенко, спросил Меркурий Фролыч. Он-то знал, где в данный момент находится становой пристав, но виду не подавал. — Знал. Сейчас исправник скажет ему, что Коломятов поехал по каким-то делам в Татаяр. И так был уверен в этом, что ответ Никифора Никифоровича сбил его с толку. — Где всегда? По деревням колесит. Он у нас такой неуспокоенный. На месте сидеть не привык. И когда обещал вернуться, медленно и тягуче спросил Кочкин. Ну, думаю, если ничего не случится, к вечеру можно ожидать. Эти слова исправника нельзя сказать, что были для Меркурия оглушительной новостью, но он испытал при этом неприятные чувства. Если исправник говорит правду, а зачем ему врать? То Коломятов в данный момент находится в Сомовске, ну или в уезде. Кто же тогда бродит по Татаяру и за кем сейчас следят агенты?